Заведение было изысканное и не для простых. Мартин нашел свободные места у окна и заказал три роскошных завтрака: сок со смесью нопаля и апельсина, сдобу, кофе и шоколад, которые подали немедля. Посетители за соседними столами из-под тишка рассматривали их и были явно шокированы оружием у пояса и одеждой, годной для боя и похода, но здесь неуместной, однако никто не отважился открыть рот. «Ты был прав, инженер», — сказал Гарса, — «этот шоколад просто черт знает как хорош». Он уже освоился и в ответ на косые взгляды отвечал своими, не менее неприязненными, отчего окружающие отводили глаза. От надвинутой на лоб техасской шляпы, которую он и не подумал снять, смуглое усатое лицо, пересеченное шрамом, казалось еще жестче. Рядом с ним Макловия в своем всегдашнем наряде, широкая юбка и чистая белая блуза, застегнутая до шеи, молча подносила чашку к губам. Косы ее были закручены на висках, и от свежевымытых волос пахло одеколоном. Время от времени она заботливо поглядывала на Гарсу. «Тебе нравится, смуглянка моя?» — Макловия кивнула. Над верхней губой у нее остался след от теплого шоколада. «Очень». Мартин пил свой кофе и с удовольствием смотрел на них. От обстановки, от этого заведения, от присутствия двух друзей душу наполняло почти блаженство. Быть может, слово «счастье» было бы здесь не вполне подходящим, но он чувствовал нечто очень похожее. Он пытался разобраться в своих ощущениях и неожиданно понял, он гордился ими. Он был рад, что они с ним, а вернее он с ними, что помог им провести ночь в уюте Гиллоу, и сейчас они завтракают в Санборнсе. Да, это были совсем особенные люди, разительно отличавшиеся от тех, кто косился на них с соседних столиков. Инсургенты, очень естественно ставшие в этом храме комфорта и хорошего вкуса тревожным, тяжким, быть может, даже грозным воплощением революции и войны. Хеновева Гарса и Макловия Анхелис знали тяготы и опасности, бывали под огнем, страдали, сражались за идею, за дело, которое считали правым. Это были люди цельные, исполненные решимости убивать и умирать без громких слов, готовые, не колеблясь и не торгуясь, платить ту цену, что запрашивали с них жизнь, риск, борьба. Быть может, не сами они выбрали себе такую судьбу, быть может, это получилось случайно, но они не уклонялись от нее. Мартин был свидетелем. И как честь расценивал то, что они считали его другом и соратником. Чтобы стать достойным этой чести, подвел он итог своим размышлениям: «Я должен буду совершить нечто высокое». Гарса ладонью вытер усы, выпачканные в шоколаде. «О чем задумался, инженер?» — Мартин улыбнулся. «О дружбе». Гарса заглянул в свою пустую чашку, подумал над ответом. «Хорошо, когда есть друзья». Он взглянул на Макловию, словно советуясь с ней, и женщина в безмолвном одобрении опустила веки. За окном появилось несколько вооруженных людей. Индийские черты, соломенные сомбреро с высокими остроконечными тульями, белые рубахи и штаны. Они долго стояли снаружи, с любопытством заглядывая внутрь, и, наконец, оценив наружность Мартина, майора и Сальдадеры, набрались храбрости и вошли. Вошли нерешительно, присматриваясь к посетителям и обстановке. При виде их в кафе все замолчали и устроились у длинной стойки. «Ишь, вояки!» — расселись, пренебрежительно, как истый северянин, пробормотал Гарса. «Куда конь с копытом?» Замолкшие было голоса зазвучали вновь. Новоприбывшие озирались с чисто южной недоверчивостью, не избавились от патронташей, перекрещенных на груди, и даже не сняли свои затасканные широкополые сомбреро, затенявшие лица. Ружья держали под рукой, прислонив к табуретам. Испуганные официантки подали горячий шоколад, и вчерашние крестьяне, ныне ставшие солдатами, подув, медленно подносили чашки к губам. «Какая картина, а?» — подумал позабавленный Мартин. «Юг и север, сапатисты и вильисты завтракают в фешенебельном Санборнсе. Жалко, фотографа нет запечатлеть такое». Майор Гарса достал купленные в отеле сигары «Кьюбан Сплит» в изящной жестяной коробочке, аккуратно снял пломбу, чиркнул спичкой о подошву сапога и раскурил маленькую гавану. «С друзьями не пропадешь», — продолжил он прерванный разговор. Мартин сделал еще глоток. «Я как раз думал об этом. Это ведь наш с тобой случай, майор». Тот выпустил дым изо рта и из ноздрей. «Мы больше, чем друзья. Мы кумовья». «Почему?» — Гарса потер нос, сощурился от дыма. «Почему, не знаю». «А, нет, знаю», — он накрыл ладонью руку Макловия. «Родили бы мы с ней ребеночка, чего не будет, я бы тебя позвал в крестное. А ты, думаю, поступил бы так же». «Не сомневайся», — рассмеялся Мартин. «Мы ведь с тобой давно, как два пальчика на руке», — сказал майор и помолчал, словно отыскивая другие доводы. «Столько отъездили с тобой верхом, столько динамиту извели, сколько под пулями простояли. Это связывает покрепче веревки и заставляет уважать». Он выпустил колечко дыма и обернулся к Макловии. «Верно я говорю?» «Он хороший человек», — ответила та. Мартин удивленно заморгал. Ни разу до сих пор не слышал он от нее доброго слова. А сейчас она смотрела ему в глаза пристально и серьезно. Над верхней губой у нее так и осталась полоска шоколада, и это почему-то смягчало черты меднокожего лица с приплюснутым носом. Не сидел бы напротив майор Гарса, Мартин, пожалуй, отважился бы протянуть через стол руку и кончиками пальцев стереть этот след. Через два дня Мартин случайно встретился с Эмилио Улуа, президентом Минера Нортенья. Он заметил того издали, когда выходил из национального дворца, где решал дела со снабжением северной дивизии. Улуа переходил эспланаду, тянувшуюся между деревьями и собором, и был такой же, как всегда, тучный, гладко выбритый, в шелковом галстуке с жемчужной булавкой, в темном костюме и в котелке. Размахивая тростью, он шел уверенным шагом в компании какого-то хорошо одетого человека в очках с папкой под мышкой. Улуа не сразу узнал своего бывшего служащего. Они шли навстречу друг другу, и если бы не пристальный взгляд Мартина, Улуа не обратил бы на него внимания. Тем не менее, он понял, кто перед ним, лишь когда они сошлись почти вплотную и застыл на месте в изумлении. «Гаррет!» — Мартин улыбнулся. И когда мексиканец, опомнившись, протянул ему руку, пожал ее без колебаний. «Помилуй бог, Гаррет, да вас узнать нельзя! Тощий, смуглый, усатый! И в этой шляпе американской...» Он задержал недоуменный взгляд на тяжелом пистолете в кобуре и двух латунных шпалах на воротнике. Потом резко повернулся к своему спутнику, словно только сейчас вспомнив о его присутствии. «Ах, виноват, позвольте представить. Сеньор Хаурегги, мой партнер. А это Мартин Гаррет, некогда служивший в нашей компании. Этому молодому человеку пришлось оставить город во время 10 трагических дней. Теперь же, как видите, он... лейтенант, если не ошибаюсь, так?» Мартин смотрел на него молча, наслаждаясь этой новоявленной сердечностью. Улуа тростью показал на два пулеметных гнезда, установленных перед дворцом, и взвод солдат конвенции, наполовину состоявший из сторонников Вилье, а наполовину из приверженцев Сапаты. Южане и северяне никогда не перемешивались, но, став временными в силу обстоятельств союзниками, вполне уживались. У них теперь был общий враг, бывший вождь революции Венустиано Карранса, с верными ему войсками, бежавший в Веракрус. «Мы как раз направляемся на рабочее совещание. Знаете, если хочешь, и чтоб фирма оставалась на плаву, приходится поспевать всюду, и, по правде сказать, нам нелегко приходится. Нестабильность гибельна для компании», — взгляд его внезапно вспыхнул надеждой. «Может быть, вы...» — Мартин покачал головой. «Я же не имею к этому никакого отношения». «Стало быть, слухи подтвердились». «Смотря какие слухи». «Я слышал, что вы избрали иную стезю», — с запинкой произнес Улуа и показал на знаки различия. «Но вы меня понимаете, избрали карьеру военного», — Мартин снова улыбнулся. «Ну, карьеры это назвать трудно. Случайность, стечение обстоятельств — вот что принесло меня отсюда туда». «Значит, вам пришлось повоевать?» — поинтересовался Хаурегги. «Немножко. В северной дивизии, вероятно. Там». «А прежде были с Мадера в Сьюдад-Хуаресе», — вмешался Улуа с таким видом, словно имел к этому какое-то отношение. «А там шли бои. Сколько увлекательных приключений, да?» — спросил он благосклонно. «Кто бы мог подумать, Гаррет, знаете, вам впору позавидовать?» «Не может быть», — делано удивился Мартин. «Вы слишком любезны, дон Эмилио. Чему тут завидовать?» Ирония разбилась о непроницаемую величавость Улуа. Он оглянулся, словно проверяя, нет ли рядом посторонних ушей, придвинулся поближе и понизил голос. «Еще передают, что вы близкие с Панчо Вилье и другими вождями революции», — казалось, он с трудом подбирает слова. «Каков он на самом деле? В зависимости от политического момента и от предпочтений журналистов, газеты изображают его то кровожадным головорезом, то народным героем. «Гринго называют его Северный Кентавр», — сказал Хаореги. «Человек он грубый и необразованный», — объяснил Мартин, — «но с природным инстинктом полководца». «Еще говорят, будто он, как и Сапата, презирает политику и политиков. Это правда. Но ведь это пара, Вилья и Сапата», — заметил Улуа. «Могут, если захотят, поделить между собой Мексику, страна лежит у их ног». «Могут, но не захотят». «Уверены? Президентское кресло, знаете ли, это сильное искушение, особенно когда тебя в нем фотографируют». Он имел в виду снимок, два дня назад напечатанный всеми газетами, как в старом кресле Порфирия Диаса восседает Панчо Вилья, рядом стоит Сапата, а вокруг толпятся приверженцы и зеваки. Весьма символично. Народ свергает прогнившую, распадающуюся власть. «Смотря для кого?» — ответил Мартин. Потом прикоснулся к шляпе, намереваясь продолжить путь. Однако Улуа удержал его. «Что дальше-то будет?» — он обвел взглядом эспланаду, по которой, как в старое доброе время, спешили прохожие и катили экипажи и трамваи. «Здесь пока что все кончилось». «Думаю, ничего не кончилось. Карранса не смирится с тем, что перестал быть вождем революции и постарается обойти всех остальных лидеров. Он по-прежнему желает быть полновластным и неоспоримым руководителем Новой Мексики». Дон Эмилио помрачнел. «Иными словами, нас ждут новые потрясения. Мексика — это постоянное потрясение». На лице Улуа вдруг заиграла приятная улыбка. Мартин никогда не видел его таким любезным. «Но вы еще не сказали, что намерены делать вы лично. Пойдете в политику? Вернетесь в Испанию? Маркиз де Санто Амаро неоднократно справлялся о вас, а я, к сожалению, ничего не мог ему сообщить. Я пока не решил». «И это совершенно правильно, черт возьми!» Улуа собрался похлопать Мартина по плечу, но вовремя остановился. «Это как раз тот случай, когда следует пожать лавры, верно ведь? Воспользоваться успехом, не так ли? Плодами победы?» «Может быть. Сеньор Гаррет, сведущий горный инженер», — пояснил Улуа своему спутнику и вновь обратился к Мартину. «А к прежней своей профессии обратиться не думали? Если надумаете, помните, двери Нортеньи открыты для вас, как всегда», — Мартин усмехнулся. «Конечно, конечно», — медленно произнес он. «Как всегда». Улуа опять показал тростью на здание дворца. «Вы в самом деле не можете поспособствовать благоприятному решению наших дел?» И беглым, но многозначительным движением тронул карман пиджака. «Не сомневайтесь, что...» — он осекся, наткнувшись на взгляд Мартина, и поспешно пошел на попятный. «Вы меня неправильно поняли. У меня и в мыслях не было...» Мартин продолжал смотреть на него очень серьезно, хотя его так и подмывало расхохотаться. Придвинувшись ближе, он сказал негромко, доверительно: «С вашего разрешения я объяснюсь с вами на языке, который использую последние полтора года». Мексиканец был сбит с толку. «Конечно, конечно, слушаю вас». «Хочу попросить вас об одной услуге». Улуа при этих словах оживился. «Разумеется, я всецело к вашим услугам». «В таком случае, дон Эмилио, не откажите в любезности пойти на...» В дверь номера постучали, и посыльный протянул Мартину письмо. Сунув мальчику чаевые, он вскрыл конверт, где лежала сложенная вдвое четвертушка бумаги с кратким посланием, три строчки и подпись. Прочитав и перечитав, он какое-то время сидел неподвижно. Потом направился в ванную, на совесть выбрился, вымыл голову. Накануне в Интернационале, в фешенебельном магазине на улице Такуба, он сделал кое-какие покупки и теперь надел сорочку с мягким воротником, костюм цвета каштана, повязал галстук, сунул в карманчик жилета старые серебряные часы, продернув цепочку через нижнюю петлю. Хотя в городе было относительно спокойно, все же следовало принять меры предосторожности. Он сделал выбор не в пользу тяжелого кольта 45-го калибра, а повесил на ремень под жилетом незаметную кожаную кобуру с Орвеа, удостоверившись предварительно, что все пять гнезд в барабане заполнены. Потом с мягкой шляпой в руке постоял перед зеркалом, пытаясь узнать себя в этом человеке, худощавым, загорелым, с отметиной на правой скуле, с недоверчивым взглядом. Впервые с тех пор, как он бежал из Мехико после переворота генерала Уэрте, Мартин оделся камильфо и в новом обличии чувствовал себя странно и даже неуютно. В мексиканской столице стоял погожий день под синим необозримым небом с перистыми облачками, плывшими над вершинами вулканов, как клочки ваты. Мартин вышел из отеля, надел шляпу, взглянул на часы и неспешно зашагал по улице 5 мая. Бросалось в глаза, что праздничная атмосфера первых дней исчезла. Многие магазины были закрыты, а в людской сутолоке на улицах ощущалось некое напряжение. Кое-где стояли вооруженные патрули, с которыми прохожие старались как-то разминуться. В городе, где исчезла жандармерия, трудно было понять, кто из этих людей с оружием отряжен охранять порядок, а кто действует самочинно. Последних становилось все больше, и их начальство примером служить не могло. Число пьяных драк, насилия и грабежей возрастало день ото дня. Революция сбросила маску дисциплины и дружелюбия. Ширились репрессии против приверженцев генерала Уэрты и даже Венустиано Карранцы. Уже вторую ночь трещали выстрелы в некоторых кварталах и гремели залпы на кладбищах. На углу улицы Филомено Маты Мартина остановили. Три человека приличного вида стояли у стены, покуда одни революционеры держали их на прицеле, другие обшаривали, у одного только что отобрали часы. Мартину грубо приказали встать рядом с задержанными. Приказал, тыча стволом карабина в самое лицо, сапатист с патронташами поперек груди, в сомбреро с опущенным полем, затенявшим темное лицо с индийскими чертами и злобными глазами. «Куда пер?» — Мартин показал на Аламеду. «Вон туда». «Туда прохода нет. Никого не пропускаем». «Я из конвенции», — сказал Мартин. При этом он одной рукой доставал документы, а другой отводил в сторону полу пиджака, показывая кобуру на поясе, потому что лучше самому предъявить оружие, чем ждать, когда обшарит и обнаружит. «Северная дивизия», — добавил он. Потому как сапатист изучал картонку с изображением мексиканского орла, Мартин понял, что читать тот не умеет. «А как звать, вашу милость?» «Мартин Гаррет, там же написано». Подошел полюбопытствовать еще один сапатист, низкорослый и иссохший, с реденькими усами и четырьмя волосками на зеленовато-желтом подбородке. К тулье шляпы у него английскими булавками были приколоты печатный образок Пречистой Девы Гваделупской и еще несколько ладанок. Теперь они вертели документ вдвоем и опасливо поглядывали на молодого, хорошо одетого человека. «Я лейтенант», — сообщил им Мартин, — «служу при штабе Панчо Вилья». «Вон, а как», — сказал тот, что был с карабином. «А чё ж вырядились так?» Мартин улыбнулся, что далось ему не без труда. Улыбаться вооруженному мексиканцу — это целое искусство. Пережмешь или не дожмешь, вызовешь подозрение. Это как играть в 7,5. Недобор плохо, а перебор и того хуже. Это политика, друг. Заставляют нас так одеваться, потому что политика того требует. Мы сейчас обсуждаем, как лучше землю разделить». Медные лица просветлели, тот, что был с карабином, отдал ему документ. «Вы уж там того, не тяните с этим, времечко давно приспело. Мы все делаем, как велит генерал Сапата», — мексиканец ощерил улыбкой желтые испорченные зубы. «Дай бог ему долгих лет жизни, Эмилиану нашему». «И Вилье», — рискнул добавить Мартин для оживления разговора. «Ну, ясное дело, командир», — сапатист отступил в сторону и стволом показал, что проход свободен. «Да здравствует Сапата и Вилья! И чума возьми тех, кто струсит!» Дальнейший путь Мартин проделал без помех. В конце проспекта шло строительство Национального театра, приостановленное с началом революции. Мраморный фронтон был в лесах. Дальше начиналась Аламеда, где кроны деревьев укрывали тенью фонтаны и железные скамьи, отлитые в стиле Эйфелевой башни. А под полукруглой колоннадой у памятника Хуаресу в белой шали на плечах, в шляпе из итальянской соломки, с зонтиком в руке, в платье такого же оттенка синевы, как и текучий кварц ее глаз, ждала Юнуэн Лареда. «Как ты изменился? Тебя и не узнать». Мартин улыбнулся, теплый ветер веял ароматами деревьев, цветов и земли. Пара пошла по одной из гравийных дорожек, полукругом огибавших парк. «Не знаю, принять ли это за комплимент». Юнуэн не сводила с него глаз и, в свою очередь, улыбнулась чуть рассеянно. «Не сомневайся, только так». Мартин обернулся и бросил быстрый взгляд на донью Эулалию Лареда, следовавшую за ними на некотором расстоянии. А в нескольких шагах позади нее замыкал этот странный кортеж высокий крепкий человек в котелке, типичный телохранитель. «Похудел и посмуглел», — сказала Юнуэн. «И глаза? Что?» Глаза будто не твои.